436. Пусть кто-нибудь не подумает, что без сердечных энергий он может постичь помощь, сотрудничество, иерархию. Ни ум, ни сведения рассудка не просветят там, где лишь нагнетение сердца может зажечь радугу всепонимания. Щит понимания сердца самый прочный. Как меч пронзает явление мук, так сердце — твердыня героя. Вы — держатели камня, лишь геройство прилично вам, лишь непоколебимость и мужество пристойны вам. Экстаз героя приходит снова с нагнетением сердца.